— привычно ответил Хольгер, продолжая напряженно прислушиваться. — Постойте-ка, я слышу, в той стороне поют. Какой-то унылый хор, как будто по берегу идет похоронная процессия. Слышите? Все прислушались, но никто ничего не услышал. Уж очень тонкий слух был у Хольгера. Они подошли ближе к берегу. Уже совсем стемнело. И тут пилигримы поняли, что они приняли за огни большого города множество небольших костров, разведенных по всему берегу. С катамарана стали видны человеческие фигуры. Они с пением двигались вокруг костров, кланяясь и приседая. — Похоже на какой-то ритуальный танец, — сказал доктор. — Может быть, в городе праздник, — предположила Дженни. — Скорее похороны, — возразил Хольгер. — Уж очень мрачные у них песни. — Вон там, чуть в стороне от костров, я вижу причал, — воскликнул Якоб. — Ланселот, вы видите его? — Нет еще, но я верю вам на слово. — Командуйте, куда везти Мерлина, Якоб. Ланселот уже убедился, что Якоб видит так же хорошо, как слышит Хольгер. Они подошли к старому полуразрушенному причалу и пришвартовали катамаран. На этот раз в разведку пошли доктор с Якобом. Вдоль берега шла дорога, когда-то покрытая асфальтом. В темноте она была похожа на таинственную и мрачную реку, покрытую черным растрескавшимся льдом. Идти по черным торосам приходилось очень осторожно. Наконец они подошли к ближайшим кострам, и странная картина предстала перед ними. На берегу длинной цепочкой горели костры, вокруг которых по песку с пением бродили люди, в руках у них были мешки, они что-то поднимали с песка и бросали в мешок. Подойдя еще ближе, Якоб и доктор разглядели, что они собирали каких-то довольно крупных тварей, почти сплошной массой, двигавшихся по берегу на свет костров. Ползли они со стороны темной стены тростника, росшего за полосой прибрежного песка. — Добрый вечер, — сказал доктор, когда они подошли к ближайшему костру. — Можно нам присесть к вашему костру? К ним обернулся высокий старик, следивший за огнем с длинной палкой в руках. Над костром была подвешена рама, и на ней, нанизанные на проволоке, коптились какие-то крупные кузнечики. — Присаживайтесь, — сказал он довольно приветливо. — За едой. Берите сколько хотите, тут нам всех хватит. — Мы путешественники, вернее, пилигримы, — объяснил доктор, присаживаясь к костру и знаком предлагая Якобу сделать то же самое. — Вы еще, скажите, туристы, — усмехнулся старик. — Теперь люди не путешествуют, а рыскают по земле в поисках пропитания. Такие времена настали, Господи. Мы идем морем на катамаране. — Ах так, — равнодушно сказал старик, даже не оглянувшись в сторону моря. — А кто эти люди и что они собирают? — Люди зовутся продовольственным отрядом, а собирают они саранчу. Саранча по ночам не летает, но зато ползет на свет костров. Утром сюда придет отряд клонов под командой экологистов из Гамбурга, и они заберут все, что мы собрали за ночь. Они принесут нам немного сухих лепешек и пустые мешки для нового улова. — Так это вы саранчу коптите? — Совершенно верно, саранчу, именуемую также сухопутными креветками. — А почему эти люди поют за работой? — Чтобы не уснуть. — Понятно. А что происходит в Гамбурге? — Этого я вам не могу сказать. В город нас не пускают, мы поморники. — А там, где я жил, — сказал Якоб, — поморники добывали морскую капусту. Горожане их тоже ненавидели и не пускали в город. Везде, везде одно и то же, — усмехнулся старик. Поморники — единственные добытчики продовольствия в этих краях, и они же изгои. Как же это получается, что поморников везде ненавидят? А они, оказывается, добывают еду для других планетян, — удивился доктор. Хотите узнать, как это произошло у нас в Гамбурге? — Конечно, хотим. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никого нет поблизости, старик уселся рядом с доктором и начал свой рассказ. Примерно полгода назад, когда в Гамбурге начался голод, в город прибыл большой отряд клонов под командованием экологистов. Они врывались в дома и забирали целые семьи со стариками и малыми детьми.